«Ах, да, я стояла на остановке, а ты промчалась мимо, посигналив и махнув рукой из машины. Спасибо, что ты нажала на газ, проезжая через лужу. Я вымокла насквозь, Руби. Мы ехали совершенно в другую сторону, а тебе определенно был нужен душ, Рози». «Ну, понятно. Я только хотела сказать, что уже целый месяц никуда не могу выбраться. Это просто смешно. Никакой личной жизни. Я хотела проведать Кати, и Алекс много раз звал меня в гости. Но я не могу себе этого позволить из-за мамы. То есть я ее не виню, конечно, Руби. Как только маме станет получше, все сразу наладится. Рози. Ей не становится лучше, Руби. Она не хочет поправляться. Она уже почти прикована к инвалидному креслу. И это в 68 лет. Руби. Пусть лентяй Кевин поможет. Рози. Ну что, Кевин, он же ничего не умеет. Да и маме удобнее, когда ей помогаю я. Ладно, посмотрим, как дальше пойдет. Джош, с днем рождения! Теперь ты тоже стал тинейджером. С любовью, Рози. Рози, огромное спасибо за подарок и открытку. Все просто супер. Не знаю, где сейчас Кати. Передавайте ей от меня привет. Она все время присылает мне открытки из разных стран. И мне кажется, что она очень счастлива. У нее такая классная работа. Что слышно про ее старого друга Тоби? Он куда-то пропал или как? Еще раз спасибо за подарок. Теперь я смогу купить новую компьютерную игру. До встречи, Джош. Мам, привет! Я в Амстердаме. Познакомилась с изумительным парнем. Он зарабатывает на жизнь тем, что собирает землянику. Совершенно не говорит по-английски. Но мы прекрасно находим общий язык. Здесь здорово. У меня была куча концертов. И кафе тут просто отличные. Целую, Кати. С днем рождения, Рози. Какой кошмар. Через пару лет нам с тобой стукнет 40. Выпей за меня по такому случаю. Целую, Алекс. Рози, если ты думаешь, что 38 – это много, то представь, каково мне, когда через год будет 50. А-а-а! Устроим грандиозную пьянку. Не будем никого звать, только ты и я. С днем рождения, Руби. Привет, мам. Я в Андорре. Познакомилась с изумительным парнем. Он лыжный инструктор. Учит меня, как не сломать себе шею. Ни слова не знает по-английски, но мы прекрасно находим общий язык. Здесь очень здорово. Нам с тобой нужно будет обязательно покататься на лыжах. Тебе понравится. Фестиваль проходит отлично. Буду выступать пару раз. На Рождество приеду домой. Наговоримся вдоволь. Очень хочу скорее тебя увидеть. Целую, Кати. Привет, мама. Хочешь остаться у меня на Рождество? Катя обещала приехать. Мы сможем отпраздновать втроем. Это будет очень здорово. Спать ты сможешь в комнате Кати, а для нее я разложу диванчик. Бобчик даже дал мне выходной, так что соглашайся скорее. Рози. Рози, конечно, давайте отпразднуем вместе. Очень хочу посмотреть на малышку Кати. Правда, она уже совсем не малышка, наверное. Целую, мама. От кого? Кати. Кому? Мама. Тема. Может, мне приехать? Рождественский обед, как всегда, был просто объеденье. Спасибо большое. Здорово, что мы собрались втроем. Настоящий девичник. Бабушка сильно изменилась. И у тебя тоже очень усталый вид. Надо будет, наверное, приехать домой на пару недель. Помочь вам. Может, смогу найти временную работу где-нибудь в Дублине. Обязательно нужно вам помочь. И потом, я там у вас познакомилась с одним парнем, заодно смогу побольше с ним пообщаться. Что думаешь? От кого?»